Жива. Она жива. Совершенно детская радость, поднимавшаяся из самого нутра, заставляла рот улыбаться, а глаза наполняться слезами. Рука сама собой потянулась к шее Вальдекриза, чтобы осторожно обхватить ее. «Ты был прав! Это кошмар!» — засмеялась Асин и потерла другой ладонью лицо. «Я даже не знаю, как правильно...» Замялась она, и глаза ее беспорядочно забегали. «Спасибо тебе! Спасибо, Вальдекриз, если бы не ты!» «Это ты, кошмар, Булка!» Улыбнулся он, оборвав ее на полуслове, и принялся отстегивать ремни. «И что же тебя в небо-то потянуло?» Вдалеке послышались крики. Если всмотреться в небо за вихрениями, похожих на взбитые яичные белки облаков, можно было увидеть команду «Аашенвер». Несколько человек, свесившись с борта и сложив руки рупором, орали что-то. Быть может, пытались узнать, живы ли непутевые мальцы и нужна ли помощь. Вот только помочь они не смогли бы. Не скоро Брик полетит обратно, и лишь тогда на остров упадет, барабаня перекладинами, веревочная лестница. Но Асин все равно помахала в ответ, хоть и понимала, что ее вряд ли заметили. Трава примялась под тяжелым ранцем Вальдекриза, под его обувью, когда он поднялся и принялся отряхивать штаны. Он не обращал внимания на распластавшуюся рядом Асин, а она смотрела сквозь мелкую листву на клочки неба, яркого, режущего глаза своей белизной. Щурилась и ловила ресницами блики, пока волосы ее трепал налетевший ветер, который принес с собой запах океана и первых цветов. Наконец ей подали руку и, придержав за талию, помогли встать. Ранец отстегнули, и теперь он лежал на земле мертвой птицей с переломанным крылом. Вальдекриз сочувственно посмотрел на него, затем на свой и покачал головой. Поборов желание вновь кинуться ему на шею и засыпать словами благодарности, Асин бросила под ноги рядом с ранцем второе тихое «спасибо», которая потонула в окружающем шелесте. Длинные пальцы заботливо складывали крылья, переворачивали ранец, пытаясь сделать все осторожно. Жесткие ремни звенели пряжками, шумели то и дело, задевая растения, сбивая маленькие белые головки цветов и круглые колючие шарики. Вальдекриз опустился на колени, щелкнул одной из застежек и принялся открывать отсеки, в которых пряталось самое интересное, то, в чем разбирался папа и совсем не разбиралась Асин. Механическое сердце, приводившее крылья в движение. «Ты что делаешь?» — поинтересовалась она, присаживаясь рядом и заглядывая внутрь через левую руку Вальдекриза. «Если окажется, что механизм был исправен, просто ты не сумела с ним совладать, тебя еще не скоро допустят до полетов. От этого спуска зависит все, он твой экзамен, и ты только что его провалила». Он потянулся к небольшой сумке-коробу на поясе и извлек оттуда плоскую отвертку, которую какое-то время вертел в пальцах, разглядывая бездыханные механические внутренности ранца. Асин хотела бы коснуться их, оживить, но ее руки не способны были управиться с чем-то настолько тонким. «А если ранец был неисправен изначально?» — Вальдекриз закусил жало отвертки. «Тогда проблема не в тебе, понимаешь? Значит, виноват тот, кто сдал дефектное чудище на склад». Асин поспешно кивнула, про себя пожалев совсем невиноватого беднягу. «Когда полетаешь с мою, научишься двум самым необходимым вещам — чинить и портить. И головой думать, а то, вижу, ты себя поедаешь. Да не будет никто искать виноватого. Нас всех соберут, расскажут, откуда у нас руки растут и головы. Вот тебе и наказание». «И часто ты чинишь что-то?» Она подтянула колени к груди и устроила на них подбородок. «Легче стало, но не до конца». Вальдекриз лишь пожал плечами. «А портишь?» Она понизила голос почти до шепота, будто был на этом небольшом островке тот, кто мог подслушать их разговор. И он бы явно счел ее вопросы глупыми. «Почаще. Не ранцы», — засмеялся Вальдекриз. «А то подумаешь еще. В новом мире слишком много механизмов, которые только и хотят, чтобы их сломали». Он убрал прядь волос за ухо. Длинная зеленая серьга, поймавшая отблеск солнца, закачалась. «Готово». Он потуже затянул один из болтов и попробовал потянуть кольцо. Деревянный остов дернулся, но не сдвинулся с места. Поначалу она даже не поняла, о чем он. Лишь когда Вальдекриз кивнул на крылья и убрал отвертку к другим инструментам, Асин протянула многозначительное «А-а-а!» и схватилась за кольцо. Крыло не шевелилось. Лишь на ветру трепыхалась рваная ткань, то надуваясь шаром, то складываясь волнами. «Им не поверят?» — неуверенно спросила Асин. «Ну, в то, что ранец был неисправен. Их же наверняка проверяют перед отправкой». «Тебе сложно не поверить. У тебя глаза честные, Булка». Вальдекрис упер локти в колени и принялся оглядывать остров. «Они досмотреть все могут. Только если ошибется человек проверенный, то это называют случайностью. А если новичок, значит, он попросту без руки, и у него сено вместо мозгов или чего похуже. Удобная система, не находишь? А знаешь, сколько человек из-за таких случайностей падало в океан?» От одной мысли об этом у Асин перехватило дыхание. Слишком живо она представила, как уходит под воду, и та смыкается гладкой блестящей синевой над ней, утаскивает все глубже. И крохотные пузырьки воздуха тянутся вверх, чтобы выбраться наружу и беззвучно лопнуть. «Помнишь, ты спрашивал, почему меня потянуло в небо?» — тихо начала она. «Это был не...» Ну, Вальдекрис не договорил. Отмахнулся. Все равно они застряли тут, а после сделал приглашающий жест, чтобы продолжала. Асин поднялась, отвернулась от него так, чтобы ветер трепал ее волосы и, швыряя их в лицо, хлестал по щекам. С дерева рядом, широкого, с изогнутым стволом, на котором, наверное, удобно сидеть, посыпались листья. Они медленно кружились, устремляясь к земле, а некоторые, взметнувшись, летели к краю того самого острова. Асин поймала один, сжала в ладони, и он беспомощно смялся. Она покачнулась, слова почему-то отказывались ровно строиться в предложение даже в ее голове, и беспокойно заходила взад-вперед, шурша травой. «Я почти с самого детства его боялась». Асин обхватила себя руками, сунула ладони под мышки и опустила плечи, уже жалея, что завела этот разговор. «Океана. Вернее, сперва не боялась, но только потому, что была совсем уж маленькой». «И поэтому решила податься в небо». Вальдекрис поднял указательный палец и медленно сделал им полный оборот. «Тебе не говорили, что ты, как бы помягче, странная? Никогда не слышала историю о том, как океаном стало небо, а волнами его облака?» Он смотрел на Асин снизу вверх, щурясь от яркого солнца. Одной рукой он взялся за летные очки, то ли чтобы снять их, то ли чтобы опустить на глаза. «Ты просто поменяла один океан на другой». Он рывком встал, стянул очки и кинул рядом с ранцем, а сам, отряхивая друг от друга сухие ладони, направился к краю того самого острова, следом за недавно улетевшей листвой. Асин нахохлилась и нехотя поспешила за ним. Она понимала, что не сможет возмутиться. Что-то внутри, напоминавшее стыд, не давало ей открыть рот. Но хотя бы постоит рядом и очень недовольно посмотрит Вальдекризу в спину. У заросшей травой кромки он опустился, сел на неровный край и свесил ноги в пустоту. Асин встала позади, но тут же отступила на шаг. В голове заметалась сотня предупреждающих «А вдруг?» «А вдруг земля под ними обвалится?» «А вдруг ветер толкнет ее в спину?» Но Вальдекриза ничего из этого, кажется, не беспокоило. Он поднял круглый серый камень, погладил пальцем его ровный бок и, размахнувшись, отправил в полет. «Знаешь, что интересно? Чем сильнее люди бегут от чего-то, тем ближе оно становится. Ты бежишь от океана». Он кивком предложил сесть рядом, но Асин вежливо и немного пугливо отказалась. «Но вот он, прямо перед тобой». «Забавно, но чаще всего он забирает крылатых. Так почему тебя потянуло в небо, а, Ханна?» Медленно обернувшись, он пронзил ее взглядом. Так обычно пронзают булавками разноцветных бабочек и крупных жирных жуков. Никем из них Асин становиться не хотела даже на пару секунд. «Наверное, ты прав», — после долгого молчания выдохнула она. «И я просто выбрала другой океан». А впереди простиралась бесконечная синева. Где-то вдалеке виднелся родной первый, его рынок с маленькими белыми домиками, напоминавшими с такого расстояния спичечные коробки с синими крышками. «Я в детстве не понимала, что такое океан. Я знала, что такое вода, а вот океан — это какой-то сказочный зверь!» Асин улыбнулась. «Большой, живой и дышащий. Дай угадаю. Как киты?» «Да». Ее голос полностью утратил цвет, стал совсем серым. «Как киты». Они больше не пели. Будто единожды встретившись с маленькой испуганной Асин, решили навсегда исчезнуть из ее жизни. Она не видела их широких, похожих на острова спин, плавников, которыми они надрезали воздух и выглядывающих из воды хвостов. Иногда она думала даже, что все это ей привиделось. А потом на рынке или в стенах училища слышала разговоры и понимала. Они по-прежнему поют, только не для нее. «У меня была мама», — сказала Асин. Поставив одну ногу на землю, Вальдекрис повернулся боком. По ехидному взгляду и плотно сжатым губам Асин поняла, каких трудов стоило ему удержаться от очередного неуместного замечания. Она выдохнула и рожала пальцы, удерживавшие смятый лист. Подхваченный ветром, он вместо того, чтобы полететь, покатился, пока не застрял в траве у самого обрыва. «Продолжай», — попросил Вальдекрис. Она ждала извинений, хоть каких-то, но он лишь поднял брови и склонил голову. Отступить было бы глупо. Впрочем, как и обидеться, мысленно разделить тот самый остров надвое, желательно очертить свою половину и уйти куда подальше. У них слишком много времени и слишком мало места. Асин нервно улыбнулась и легким пинком столкнула мятый лист вниз. «Она очень любила океан. Мне кажется, все дело в ней. Она будто...» Асин махнула рукой, пытаясь точнее донести свою мысль. «Посадила в меня крохотное шумящее семечко, которое раскрылось, выпустив бушевавшие внутри волны. Океан был моей болезнью, пока папа не объяснил, что он опасен». «Рассказал, как океан забирал рыбаков?» — уточнил Вальдекрис. «Видимо, кто-то из родных точно так же пугал его в детстве людьми, которые не вернулись». «Рассказал, как океан забрал маму». Асин почти не услышала свой голос. Повисло молчание. Улыбка Вальдекриса стерлась, но взгляда он не отвел. Так и смотрел прямо в глаза Асин, иногда щурясь и прикладывая ладонь козырьком ко лбу, когда сквозь листву пробивались слепящие лучи. Асин так ничего и не объяснила. Даже сама она не понимала, почему вдруг выбрала небо, хотя папа был против и этого ее решения. «А какой она была?» — вдруг спросил Вальдекрис, похлопав по месту рядом с собой. И пусть Асин все еще было страшно, она присела и свесила с острова ноги. Она старалась не думать о том, что качается и пенится далеко внизу. А чтобы ненароком не глянуть на неровную поверхность океана, она легла на спину и закинула руки за голову. Конечно, она не станет говорить о том, что мама рассказывала удивительные истории. Иногда казалось, будто она побывала в каждой, не участником, так зрителем. Там были затонувшие корабли и застрявшее время, морские обитатели в три, а то и больше человеческих роста и несуществующие города, появляющиеся лишь на миг. Не упомянет, какие вкусные блюда мама готовила из самых простых продуктов, даже если очень уставала. Она всегда улыбалась, стоя у стола и нарезая овощи аккуратными кругляками, чтобы потом кинуть их на шипящую сковороду. И ей помогали любимый муж и маленькая дочка, которая скорее спешила все попробовать. Не поделится моментами, когда мама ходила с ней еще маленькой на рынок, не только чтобы купить продукты, но и чтобы очень долго смотреть на спокойную, а порой и очень злую воду, пока Асин не закапризничает. Потому что она не помнила ничего из этого. Ее мама собиралась из историй папы, которые звучали слишком уж идеально, и в них сложно было поверить, но она все равно слушала. У самой же Асины осталась лишь мама-внешность, мама-оболочка и ощущение океана глубоко внутри. «Она была не такой, как я», — улыбнулась Асин. «Знаешь, тебе бы она, наверное, понравилась. Мне так кажется», — не слишком уверенно добавила она, вытянув руки над головой. На ладони тут же лег мягкий свет разгоревшегося утра. По правую сторону захрустела зелень. Вальдекрис придвинулся ближе. Поерзал, повел плечами, пытаясь устроиться поудобнее, и повернул голову. Солнце укутало его собой, запуталось в волосах, превратив топорщащиеся пряди то ли в золото, то ли в огонь. Асин говорила о матери и не о ней, порой запинаясь на полусловие и заглядывая Вальдекризу в глаза, чтобы понять, не сболтнула ли она лишнего. А он кивал молча, будто и правда слушал. И не было вокруг больше никого. Только тот самый остров и живущая в океане мама.